Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. У меня в руках письмо от нашей слушательницы Петровой из Петербурга. К сожалению, она не расшифровала свои инициалы «ЛА», но придется вот называть ее так. Два вопроса. Первый попроще, я начну с него. В Библии говорится, брату своему надо прощать до 70 раз. 70 – 7. Это 49 или 77? Спрашивает нас слушательница. Ну, конечно, это 49. И она добавляет, почему, если мы употребляем 2-3-4, то почему не говорим 5-6 и даже 7? Не говорим просто потому, что, прежде всего, у нас есть очень удобная, намного более компактная форма 5-5. Не 5-5, а 5-5, 6-7 и так далее. Второй вопрос труднее. Во-первых, нас спрашивают, как нужно писать в тексте слово «Бог» за главной буквой или со строчной, и как пишется «Ей-Богу». Но с этим-то разобраться не так трудно. Если мы говорим именно о Боге, и это не междометие, а мы обозначаем этим словом именно то верховное существо, которое является и предметом, и символом нашей веры, если так можно сказать, то, конечно, заглавная буква. Если речь идет о, допустим, языческих богах, то, соответственно, буква строчная. В таких выражениях, как «Ей-Богу», конечно, буква строчная, потому что, произнося это выражение, мы стремимся подчеркнуть правдивость своего высказывания и не обращаемся к Богу, и не называем его. Поэтому здесь, разумеется, строчная буква. Но дальше наша слушательница спрашивает, что означает «ей» вот в этом выражении «ей-Богу» и какая это часть речи. Что означает «известно»? Это, собственно, частица. В принципе, по происхождению она состоит из двух частиц. В современном русском языке это междометие. Было две частицы, они превратились в одно междометие. И «ей», в принципе, означает истинность высказывания с помощью этого «ей». Правда, оно вот одиночно в русском языке не употребляется, но если мы дважды повторяем, особенно прокладывая эту частицу «же», «ей», «же», «ей». Но можно не прокладывать, можно просто сказать «ей», «ей». Это означает то, что мы подчеркиваем, уверяем своего собеседника в том, что мы говорим правду. Происхождение этого междометия из двух частиц, как нетрудно догадаться, это довольно запутанная история. У Фасмера, в наиболее авторитетном из этимологических словарей русского языка, можно выяснить, что частица «э» индоевропейская древнейшая частица, которая в современном русском языке в междометии «ей» превратилась из «э» в «е», это очень древняя указательная частица. А «и», которая превратилась в нашем междометии «ей» уже в «и» краткое «е», это тоже древняя индоевропейская, а не, собственно, русская, указательная, энклитическая усилительная частица. Энклитическая, значит, присоединяющаяся справа, сзади. И получается, что если мы попытаемся сложить эти две частицы и вывести дословное значение этой комбинации, передать его средствами современного русского языка, то получится примерно «вот же». Вот примерно такое значение складывалось из суммы этих двух частиц в глубокой древности. Когда они слились, это просто превратилось вот в такое междометие, которое выражает уверение, повторяю, собеседника в правдивости. Другой вопрос – когда, каким образом и почему получилось выражение «ей-богу». Понятно, когда мы просто удваиваем, говорим «ей-ей», и это не что иное, как уверение. Причем здесь «бог» и почему «богу» в дательном падеже. Вот источники, с которыми я успел ознакомиться, готовясь к передаче, не дают на этот счет никакой информации. Так что можно строить разные предположения. Может быть, нашим слушателям об этом что-нибудь известно, а может быть, мы вернемся к этому вопросу в наших передачах позднее. По-русски. Слушаем, кто нам еще дозвонился, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Здравствуйте. Вас беспокоит Сергей Константинович. Меня заинтересовал тут такое слово «пила». Ну, вы знаете, оно тут и как существительное, и как глагол. Вот как разобраться? Помогите, пила? Пожалуйста. Слово «пила». А в чем, вы хотите разобраться, Сергей Константинович? А вот можно я прочитаю тут несколько строк? Ну, пожалуйста. Пьяный муж шел домой и возле дома напоролся на сук. Поранился, разозлился и решил взять пилу и отпилить его. Заходит домой злой и орет. Жена, где пила? Жена отвечает, нигде я не пила, сам напился. Что ты несешь? Я спрашиваю, где пила? Ну, у соседа пила. И что? Как у соседа? А зачем ты ему дала? Не давала я ему. Как ты ему не давала, если пила у него? Ну, дала. Откуда же я знала, что он такой балабол? Вот где пила? Как... Хватит, в общем, мне понятно. Сергей Константинович, перед нами, с одной стороны, существительная пила, которая образована от глагола «пилить», и оно образовано древним, непродуктивным в современном русском языке способом, когда мы от глагольной основы «пили» отбрасываем глагольный суффикс, гласный «и», и добавляем окончание «а». Но это окончание существительного и берет на себя дополнительную функцию, мы осознаем его как окончание именно существительного, и оно оформляет, в итоге, в целом оно оформляет слово как имя существительное. А глагол «пила» — это форма прошедшего времени женского рода от глагола «пить». Он образован, эта форма образована иначе. У глагола «пить» основа «пи» в современном русском языке. К этой основе мы добавляем суффикс «л» — это суффикс прошедшего времени, и затем добавляем родовое окончание женского рода. В итоге у нас получается слово, которое звучит точно так же, как существительное «пила». Это явление, Сергей Константинович, называется «омонимия», «омонимы». От греческого слова, которое означает «одинаковые имена, одинаково звучащие слова». Тот рассказик, который вы прочитали, основан именно на этой самой омонимии, когда практически каждая реплика персонажей может быть понята либо как с существительным «пила», «пила у соседа», то есть «пила находится у соседа», либо как глагол, то есть «жена распивала спиртные напитки с соседом». Фразы умышленно построены так, чтобы каждая из них допускала двоякое чтение. Больше здесь разбираться не с чем. Как это по-русски-то? Да, слушаем еще, кто нам дозвонился, пожалуйста. Надежда Юрьевна, у меня три маленьких вопросика. Значит, разница слов «сласти» и «сладости». Второе. Ориентировка и ориентация. Я часто слышу, знаете, вот по радио, вот страна поменяла ориентацию. У нас, в принципе, уже в последнее время принято изменение ориентации, ну, и несколько иное значение. А третий – человечество и человечность. С детства мы знаем, что самый человечный человек у нас, ну, в мавзолее находится. Человечность – это чувство. Вот можно быть бесчеловечным. А вот человечество – это люди. Так часто слышу по радио, что какого-то, ну, политического деятеля, негодяя, вот, следует судить за преступление против человечности. Вот правильно ли это? Значит, да, сласти и сладости. Дело в том, что в традиционном русском языке все-таки должно было быть форма сласти. И в этом смысле, когда мы говорим о конфетах, о том, что сладко на вкус. Но в современном русском языке так уж случилось, что слово сласть как-то вот архаизировалось, да, и сейчас мы скорее слышим сладость, сладости. Хотя еще в XIX веке все-таки это воспринималось, наверное, несколько иначе, потому что сладость скорее характеризовала человеческие отношения, что-то, что связано с ощущением от переживаний, там, допустим, лирического героя в поэзии. Но еще раз подчеркну, что для современного употребления и то, и другое слово в этом значении, для обозначения чего-то вкусного и сладкого, употребительное, скорее даже сласти будет восприниматься как нечто архаизированное. Совершенно верно, совершенно верно. Вопросу этому, ну, наверное, столько же лет, сколько вашему покорному слуге. И еще лет 15 назад мы отвечали по-другому. Да. Что да. все-таки верно сласти, а восточные да. сладости – это почти ошибка. А вот за это время уже… Да, многое меняется, слово «сласти» уже практически не употребляется. А исконно различие это как раз в том, что существительное «сласти» обозначает некоторые предметы, ну, предметы пищи, а «сладость» — это существительное, которое обозначает понятие о признаке. Признак обозначается прилагательным «сладкий». Вот когда мы образуем от этого прилагательного существительное, обозначающее понятие о признаке «сладкий», у нас должно было бы быть «сладкость». Суффикс «ка» выпадает, у нас остается «сладость». Вот почему многим носителям русского языка, которым не безразлична наша речь, и режет слух «сладость», они воспринимают слово «сладость» исключительно как обозначающее понятие о признаке по прилагательному «сладкий», но не как те предметы, которые можно взять в рот и съесть, и при этом в них много сахара. История, которую пережила существительная сладость, между прочим, напоминает историю, которую пережила существительная человечность. И вот об этом немножко позднее скажет Валерий Анатольевич. Здесь тоже происходит некоторое переосмысление. Что же касается ориентировки и ориентации, то я могу сказать, что из этих двух существительных универсальное второе – ориентация. Ориентировка – это слово, которое обладает, ну, по моим, во всяком случае, представлениям и сведениям, обладает довольно узкой сферой употребления. Ориентировкой называют, например, в органах внутренних дел такой своеобразный документ, в котором содержится информация о лице, которое подозревается в каких-то преступлениях. И эта информация, ну, мы по фильмам все с этим знакомы, она обычно состоит из какого-то описания внешности, каких-то особых примет, из сообщения о том, где, как обычно он совершает свои мерзкие дела. Вот это называют ориентировкой. А все остальное – это ориентация. И хотя, Надежда Юрьевна, вы правы в том, что сегодня довольно часто ориентация встречается в выражениях «он изменил ориентацию» или «у него другая ориентация», это вовсе не означает того, что существительная ориентация намертво прикрепилась только к обозначению сексуальных предпочтений того или иного лица. Это слово с очень широким значением, и поэтому, когда говорят о стране, что она поменяла политический курс, изменила политическую ориентацию. В этом абсолютно ничего зазорного, неправильного нет. Здесь все в порядке. Ну и по поводу человечности и человечества. Надежда Юрьевна, дело в том, что вот это употребление преступления против человечности относительно новая конструкция. Впервые наиболее громко она зазвучала во время Нюрнбергского процесса. И вот тогда те преступления, которые были совершены фашистами, определились как преступления против человечности, именно человечности. Дело в том, что в данном случае это практически калька со слова «гуманизм» и «гуманность». То есть то, что совершали фашисты, это было не направлено не на человечество в целом, хотя и так тоже можно было бы интерпретировать. Были подорваны просто представления о том, что такое война, как люди сражаются, да, вот эти концлагеря и так далее. Где границы того, что может позволить себе человек сделать с другим человеком. Да, да, да, да. И вот в результате с тех пор, то есть, собственно, с 45-го года и появляется вот эта вот клишированная конструкция преступления против человечности. Она существует во всем международном праве, и здесь русский язык не исключение. Просто вот последнее время, видимо, жизнь нам подбрасывает так много ситуаций, в которых вот возникает эта конструкция. Так она довольно-таки уже вот существует давно. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!